О чем ты тоскуешь, княжна без удела, что даже за дверь заглянуть не хотела? Ребенок без неба, но с темными снами, которые в быль превращаются сами, которые в быль превращаются сами. Травы, святыни рассажены вдоль по аллеям. Однажды ты выйдешь, забыв про забавы, и бросишься в лес, ни о чем не жалея, и бросишься в лес, ни о чем не жалея. Ой, ясный сокол, ты летаешь высоко, широки твои крылья, твоя ноша легка. Возьми, что хочешь, да скажи этой ночью, не видал ли внизу ты старика-дурака? Сокол, ты летаешь высоко, широки твои крылья, твоя ноша легка. Возьми, что хочешь, да скажи этой ночью, не видал ли внизу ты старика-дурака? Ой, ясный сокол, ты летаешь высоко, широки твои крылья, твоя ноша легка. Возьми, что хочешь, да скажи этой ночью, не видал ли внизу ты старика-дурака? Ясный сокол, ты летаешь высоко, широки твои крылья, твоя ноша легка. Возьми, что хочешь, да скажи этой ночью, не видал ли внизу ты старика-дурака?